Деньги деревянные. Вы думаете, речь о родном советском рубле? А вот и нет. Очередь до рубля дойдет чуть позже. В конце концов, он привык в очередях стоять. Нет, в данном случае термин «деревянный» в применении к деньгам надо понимать совершенно буквально. На протяжении нескольких столетий в самой финансово передовой стране мира, в Великобритании, великолепно функционировали именно натурально деревянные деньги. Их придумали все гениальное просто умные дяди из королевского казначейства в XII веке. Собственно, сама идея применять палочки с насечками и разрезами в качестве носителя информации стара как мир. Инки ими пользовались, и персы при Дарии, да, видимо, чуть ли не все ранние цивилизации, где дерево было в изобилии. На поверхность палочки наносились засечки разной ширины, регистрируя какое-нибудь событие. Служили они, разумеется, и для записи актов товарного обмена, и для регистрации долга. Но только англичане в новую эпоху додумались не только возродить древний, примитивный, казалось бы, институт, но и довести его до высокой степени совершенства. Назывались они по-английски «телли», от латинского слова «дерево», и делались в основном из ореха. Судя по сохранившимся экземплярам, были они, как правило, сантиметров 20-25 в длину. Сначала выполняли роль просто деревянных логов, записи о количестве налогов, причитающихся королевскому казначейству. Затем стали играть роль своего рода расписок, фиксирующих обязательства налоговых должников. Но потом кому-то из финансово продвинутых сотрудников первому пришла в голову мысль расплатиться такой палкой с кредитором. То есть более или менее понятно, как это происходило. В очередной раз в казне было пусто, а кредитор попался особенно надоедливый и занудный. Вот финансовый гений огляделся вокруг, увидел Телли и сказал: «Вот, возьмите, это же королевский денежно-учетный инструмент. Вы по нему сами можете получить за нас налоги. И мы вам еще и надбавку дадим. Ажио называется». Или, если с другой стороны посмотреть, дисконт. «Сколько мы вам должны? 1000 фунтов? Так вот вам Телли на 1200». Взял поставщик королевского двора с горя палку, а что еще с них возьмешь, с этих казначейских, и пошел себе своей дорогой, что-нибудь ворча, наверное, нелицеприятное. Стоило один раз такому случиться, как все. Пошло и поехало. Вскоре телли стали широко применяться как средство платежа. Фактически они выступили в роли своего рода королевских облигаций, но ими вовсю торговали и оплачивали долги, тем более что иногда, вроде бы, казначейство принимало их и в зачет налогов. Вот как описывал современник инструкцию для изготовления телли. Насечки выполняются следующим образом. В верхней части делается большая вырезка в ширину ладони. Это 1000 фунтов. Разрез шириной с большой палец – 100. С мизинец – 20 фунтов. 1 фунт обозначается засечкой размером с ячменное зерно. Насечки выполнялись не просто абы как, а вполне художественно, с уровнями защиты от подделок. В итоге палочки эти стали весьма популярным продуктом. Они позволяли обходить строжайший запрет на ростовщичество. Разница, дисконт между номиналом, обозначенным насечками, и реально уплаченной за палку ценой, заменяла процент. Телли служили инструментом кредита, способом торговать королевским долгом. Вполне сравнимо с современными казначейскими билетами или так называемыми бескупонными или дисконтными облигациями. Глава «Эх-акция-облигация». Кроме того, в условиях катастрофической нехватки золота и серебра деревяшки позволяли значительно расширить денежную массу в обращении, а значит и способствовали росту экономики, создавали дополнительные рабочие места и так далее. Они стали почти деньгами, и в отличие от своих будущих советских тезок, эти деревянные деньги все же конвертировались, хоть и с законной скидкой, имели определяемый рынком курс по отношению к основной валюте. И, кстати, обратите внимание, телли в этой системе играли роль практически противоположную той, что выполняли во времена НЭПа золотые червонцы, которые остановили инфляцию, став желанным, более ценным дополнением и заменой тогдашнему рублю. Здесь же, наоборот, деревянная валюта была заменой неполноценной и не слишком любимой и призвана была, напротив, учинить некоторую инфляцию, потому что денег экономике не хватало. Оба эксперимента были по-своему успешными. О НЭПе и рубле подробнее в главе «Рубль» это многое объясняет. Но один из главных выводов – почти все, что угодно, может работать деньгами, если момент и место для этого выбраны правильно, и главное, если уважаются законы финансов. И наоборот, если эти законы попираются, если государство отбирает у денег их натуральные свойства или игнорирует их количество и качество, грабит собственную валюту, тогда можно как угодно красиво оформлять деньги, громко называть их хоть динариями, хоть рублями, все равно они толком работать не будут, не смогут, не захотят. Формально телли были отменены, как любят говорить специалисты, демонетизированы только в 1834 году. При создании Банка Англии в конце 17 века некоторое количество деревяшек было включено в капитал банка. Как написал один из историков, постыдно включено. Это было неправильное место и неправильный момент, потому что время деревянных денег прошло.